да и засыплюсь, как лиса в барсучьей норе. Девицам, оказывается, тут в одиночку бродить нельзя. Девицам с ведьмиными котами? Да-да, именно с большой буквы. Тем более. В Алионе, как выяснилось, к ведьмам относились с предубеждением. Считали, что сила их идет от Айда, бога тьмы. Нехило, да? Потому и нечистая, злая, недобрая, проклятая, ну и так далее по тексту. А поскольку официальной религией здесь была истовая вера в светоносного Алара, и храмы, соответственно, выстраивались тоже только ему, то всем остальным божествам предписывалось молчать в тряпочку, а последователей своих неуклонно беречь от жрецов Алара, дабы не изничтожили. «В вольных землях немного посвободнее», — неохотно призналась ведьма, когда я спросила, почему так. «Хотя и не везде. К примеру, в Суорде жить можно, в Цивине и Таране тоже, там эрхасы помягче. А вот в Дагоне тебе придется быть осторожнее. Эрхас Дагон — человек жесткий, взгляды короля полностью разделяет и поддерживает». Для жрецов Алара чуть ли не самый верный сторонник и последователь. Да такой, что в своем эрхе ни одной ведьме не даст прижиться. «Эрх — это что?» — не преминула полюбопытствовать я. «Надел, разрешенный к отделению королем. Почти свободная земля, где есть лишь один властитель — Эрхас». «А настоящий король совсем не удел?» — На бумаге — да, — кивнула ведьма. — Но на деле выходит, что именно король те земли и дарует своим ближним сторонникам. — Молодец! — не удержалась я от ехидной улыбки. — Чего бы ему не дарить, если человечек верный и предавать пока не собирается? Законы-то, небось, самые тут одинаковые? — Конечно, — улыбнулась и тетушка Айна. — Эрхасы для того и создавались, чтобы дать возможность простым людям получить скромный титул и землю, которую другими способами не получишь. Это еще дед нынешнего короля придумал. Но придумал хорошо. И систему наказаний прописал до мелочей. Чтобы живущие там свободные не думали, что Эрхас может безнаказанно кого-то обидеть и не получить заслуженного возмездия в королевском суде. С другой стороны, эрхасы — люди военные, все когда-то служили в королевской вольнице. Так что, оказавшись на границе Валиона, они и еще истерегут, прочесывают в поисках тварей, следят за порядком. А поскольку титул не наследуется, то... Я негромко рассмеялась. Действительно, отлично придумано. Вся эта вольница теперь у короля в крепком кулаке. Вздумают восставать, он их тут же урежет по землям. А где нет земли, нет и доходов. А когда нет доходов, то и бунтовать не на что. А если король не дурак и кое-какие свободы им оставит, они за него горой будут еще много поколений вперед. До тех пор, пока он их страшно не обманет, или пока вали он не сотрут с лица земли. «Видимость свободы порой гораздо нужнее самой свободы», — тонко улыбнулась тетушка Айна. «А вольные земли для короля — это и защита границ, и доходы, и место, где можно спокойно вырастить целую армию, не опасаясь серьезного бунта. Крестьяне-то там тоже в основном из бывших солдат. И семьи их там родные, близкие. Каждому жалование положено до самой смерти. Так что умирать на полях их никто не заставляет. Хотят, если сеять, пускай. Не хотят, то вон, скот всегда в цене. Если и это не устраивает, иди в кузницу работай. А коли лямку военную тянуть желаешь, то дружины у эрхасов всегда нуждаются в хороших воинах. Да и суд королевский в каждом эрхе присутствует. И на том суде никому спуску не дают. Ни эрхасам, ни крестьянам, ни солдатам, ни даже жрецам. Король хоть и не терпит ведьм, за порядком хорошо следит. и пока не случалось такого,